Глава вторая. Возвращаюсь в окружающую меня реальность. Тело напряжено до предела, словно перед броском. Нервы натянуты, как канаты. Голос певицы становится все тише, исчезая. Идет завершающий проигрыш мелодии, и я в замешательстве выхватываю смартфон, пытаясь успеть зашазамить концовку. Мне необходимо узнать, кто поет. Программой я никогда особо не пользовался, и, понятное дело, не успеваю вовремя нажать на символ «С» в пульсирующем кружке. Песня завершается, но в салоне раздается голос диджея, прервавшего музыку и ставшего катализатором, окончательно возвратившим меня в реальность. Он что-то упоенно вещает о раскупленных билетах, ажиотаже публики и концерте, который состоится в Карнеги-холл 21 февраля. Все это проходит вскользь. Всем своим существом я нацелен лишь на одно — услышать имя певицы. Хочу понять для себя, убедить себя, что не ошибся. Хотя Тайгер Ривз давно разучился ошибаться. Слишком высокую цену приходится платить за каждый просчет. Свою болтовню диджей завершает следующим. Вы слушали песню «Sadness» в исполнении Адель Саммерс. Вот он. Мой контрольный выстрел прозвучал. В голове набатом бьет это имя. Снова и снова, как на повторе. Глубокий вдох, чтобы привести мысли в порядок. Привычно беру себя в руки и загоняю все воспоминания в клетку. Кажется, я чувствую, как снова покрываюсь непробиваемой броней. Мои воспоминания — ящик Пандоры. Лучше не открывать. Оттуда может выскользнуть все, что угодно. Чудовища должны быть заперты. Адель Саммерс. Уже в который раз мысленно проговариваю я. Та Адель, которую я знал, носила иную, созвучную фамилию. Совпадение? Нет. Значит, все-таки судьба. Видит Бог, я пытался. Я отпустил. Я воевал. Погружал себя в агонию. Загонял образ в самые глубины сознания. Но она сама нашла меня. Опять. Я думаю, взвешиваю и знаю. Лгать себе бесполезно. Себя не обманешь. Я уже принял решение. Оно пришло с первой секунды, как я услышал голос. Смотрю в зеркало заднего вида и, столкнувшись взглядом с водителем, приказываю. «Кевин». Легкая пауза, заставляющая мужчину подобраться. «Останови». В ответ ни слова, ни вопроса. Я привык муштровать свой персонал. Водитель бьет по тормозам, сбрасывая скорость. Мне наплевать, какие правила ПДД мы сейчас нарушаем. Я вообще не всегда играю по общепринятым правилам. Обращаю свой взгляд на притихшую, забившуюся в глубину сиденья женщину с расширенными от ужаса глазами, наблюдающую, как мы тормозим на скоростной автотрассе. «Переговоры проведешь одна. Я не лечу». «Что?» — ошарашенно шепчет она. «Но почему?» «Так нужно». На миловидном лице отражается непонимание. «Но ведь нас там ждали не только переговоры. Мы ведь планировали провести пару дней вместе». «Это уже не имеет значения». Я заканчиваю разговор и выхожу из автомобиля. В эту секунду Алет потеряла свою актуальность. Я перевернул страницу. По некоторым причинам уже очень давно в любовницах я держал голубоглазых блондинок. Этот типаж был моим фетишем. Но теперь мне стали не нужны подделки». Пересев в машину сопровождения, я приказал. «Возвращаемся в Tiger Pacific Tower». Короткий кивок, и машина разворачивается, пересекает двойную сплошную и летит обратно в центр. Набрал начальника службы безопасности. «Димитрий, я возвращаюсь в башню. К моему приезду папка с информацией должна быть у меня на столе». «Кого пробить?» Спокойный голос в ответ. «Певица. Адель Саммерсье». Короткая пауза, необходимая для осознания. «Фамилия Саммерс». Поправляю я сам себя. «Адель Саммерс». Я отключаюсь и устремляю свой взор в окно, обдумывая. По приезде в башню я уже буду знать все. Столько лет не интересовался. заставил себя забыть, вычеркнуть, подарить шанс на жизнь без меня. Но в секунду, в одно мгновение все изменилось. Это было одно из самых сладких ожиданий за всю мою жизнь. Я растягивал удовольствие. Кровь бурлила и разносила по венам остроту предвкушения. Намеренно его продлевал, не открывая браузер и лично не забивая имя в поисковик. Я люблю играть. Мне всегда интересно узнавать свой предел. Тут точку невозврата, которая меняет все. До сегодняшнего дня подобные крышесносные эмоции мне могло дарить лишь одно чувство — месть, спланированная, хладнокровная, жестокая. Мой личный триумф. Гарантированное погружение в агонию и дикий кайф от переполняющих темных эмоций. Улыбаюсь. Со стороны выглядит скорее зловеще. Вспоминаю, что диктор на радио упоминал про концерт, который состоится 21 февраля. «У меня 3 дня», — медленно проговариваю я. «Вы мне, сэр?» — встрепенулся охранник на переднем сиденье. «Нет, себе», — обрубаю я.